Глава 34. Катер был нагружен, суета на берегу сменилась суетой на палубе. Возбужденные отъездом дети не хотели уходить с палубы, и только самых маленьких да некоторых девочек усадили в каюты. Марья Николаевна провожала ребят до Камышина, где у нее были дела в райкоме и районо. Она присела в каюте возле больных Славы Березкина и всегда молчавшего украинца Серпокрыла и обмахивала платочком лица. «Ну, как будто едем», — сказала она подошедшей Токаревой, гордясь тем, что ее хлопотами был получен катер. «Теперь бы до Камышина без приключений добраться». «Без вас я бы не справилась», — сказала Токарева. «Просто помираю, жарко так. Может, на воде легче будет?» «Я только теперь сообразила», — задумчиво сказала Марья Николаевна, «что все мое семейство могло бы с вами поехать. Какая досада! В Камышине пересели бы с вами на пароход и добрались так до Казани». «Пойдемте наверх», — сказала Токарева. «Сейчас будем отправляться, капитан обещал ровно в 4. Хоть посмотрю в последний раз на Сталинград». Когда женщины ушли, Слава Березкин потрогал своего всегда молчавшего товарища за плечо и сказал: «Гляди». Но ни мой украинец не повернул стриженной бугристой головы к квадратному окошечку, под которым плескалась вода. Мокрый столб, поросший зеленой плесенью, стоявший под самым окном каюты, медленно поплыл назад. И тотчас стал наплывать второй, стали видны толстый настил пристани, ноги людей, стоявших у перил, потом и самые перила, коричневые рука матроса с синими жилами и с синим якорем, борт баржи в смоляных натеках. И вдруг открылся обрывистый берег, крутые улицы, а через минуту весь город с запыленной зеленью, каменными и дощатыми стенами высоких и малых домов медленно поплыл вниз. Из правого угла оконца появились глинистый осыпающийся откос, зелено-желтые бензобаки, красные вагоны на железнодорожном пути и огромные, затянутые дымом, заводские корпуса. Под окном шумно, в разнобой заплескалась волна, и весь пароходик стал дрожать и поскрипывать от шума мотора. Впервые в жизни Слава Березкин ехал пароходом. Страстное желание говорить и спрашивать охватило его. Ему хотелось знать, сколько узлов в час делает пароход. Ему представлялись огромные, с кошачью голову, узлищи, навязанные на толстой веревке, протянутой вдоль всего течения реки. Хотелось обсудить, имеется ли киль у парохода, и может ли он выдержать морскую бурю. И одновременно совсем не детская тревога владела им. Он все надеялся и мечтал, что мать и сестра поедут с ним вместе. Он все собирался говорить об этом с заведующей и Марьей Николаевной. Сестра не займет лишнего места. Пусть спит на его кровати. Он с удовольствием ляжет на полу, а мать будет стирать белье и готовить. Она вкусно готовит и очень быстро. Папа всегда удивлялся, приходя с полковых занятий домой. Едва он успевал почистить сапоги, помыться, сменить гимнастерку, а обед был уже на столе. Притом ведь мама очень-очень честная. Она не возьмет ни кусочка масла, ни ложечки сахару. Все будет класть в детскую еду. Он обдумал все доводы, которые приведет Токаревой. Он будет помогать матери чистить картошку, крутить мясорубку. И ему в ночь отъезда мечталось, что все уже совершилось по его желанию. Люба спит на его кровати, он лежит на полу. Входит мать, он чувствует тепло ее рук и говорит ей: «Не надо, не плачь, папа жив, он вернется». Но он уже знает, что это не так. Отец лежит среди поля, раскинув руки. И потом мать, совсем седая, и Люба живут в эвакуации в Сибири. И Слава входит, стуча обмерзшими тяжелыми сапогами, говорит: «Немцы разбиты, теперь я вернулся к вам навсегда». И начинает доставать из своего солдатского мешка печенье, жиры, банки, варенье. Несколькими ударами топора он валит сосну, нарубает груду дров. В избе тепло, светло. Он привез с собой электричество. Большая кадушка полна воды. В печи жарится дикий гусь, убитый Славой на берегу Енисея. «Мамочка, я не женюсь. Я всю жизнь буду с тобой». И он гладит мать по седым волосам и укутывает ей ноги своей шинелью. А волна стучит в тонкий дощатый борт костяным пальцем. Пароходик поскрипывает. Серая мутная вода морщись бежит мимо окна. Он один. Как найдет его мать? Где отец? Где конец этой мутной реки? Руки сжали раму с такой силой, что ногти стали белыми. От них отлила кровь. Он искоса посмотрел на соседа, видит ли немой, что слезы ползут по Славиным щекам. Но сосед повернулся к стене. Его голова и плечи вздрагивали, он тоже плакал. Слава, подтягивая сопли, спросил: «Чего ты плачешь?» И впервые он услышал заикающийся голос Серпокрыла: «Убыл и батьку». «А мама?» — спросил Слава, поражаясь, что немой отвечает на вопросы. «И маты убылы. А сестра у тебя есть?» «Ни». «Ну так чё ж ты плачешь?» — спросил Слава, хотя понимал, что у немого было достаточно оснований, чтобы плакать. «Боюсь», — глухо в подушку ответил Серпокрыл. «Чего?» «Боюсь на свите жить». «Ты не бойся», — сказал Слава, и чувство любви заполнило его сердце. «Знаешь, ты не бойся. Теперь ты будешь со мной, я тебя никогда не оставлю». Он торопливо, не завязывая шнурков, а засунув их под пятки, надел тапочки и пошел к двери. «Я сейчас скажу Клаве, чтобы тебе сухой паек дали. Там ситные, две конфеты и 50 грамм сливочного масла». Вернувшись к Серпокрылу, он сказал: «Вот, возьми». И вынул из кармана маленький красный бумажник, в котором лежал листочек с записанным крупными буквами довоенным адресом Славы. На палубе одни смотрели на город и пристани. Двое мальчиков, орловец Голиков и татарин Гизатулин, забросили в воду заранее налаженную бечевку с кусочком жести и булавочным крючком, ловили щуку на блесну. Широкогрудый черноволосый Зенюк, страстно любивший машины, пробрался к механику и смотрел на дизель-мотор. Несколько детей стояли за спиной у курносого рыжего мальчика, рисовавшего в тетрадку «Сталинградский берег». Младшие девочки взялись за руки и с серьезными суровыми лицами, широко открывая рты, запели: «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход». Непередаваемо трогательным было это пение девочек. Печужьи тоненькие голоса дрожали, а слова песни были мужественные и суровы. И кругом плескалась, блестела на солнце стремительная волжская вода. Марья Николаевна с нежностью глядела на поющих девочек. «Милые мои хорошие», — сказала она, и слова эти относились к детдомовским детям, к дочери, мужу, матери, и к старухе Андреевой, вяжущей чулок на корме катера, и к людям на берегу, и к домам, и улицам, и деревьям родного города. Не желая давать волю чувству, она, нарочно превозмогая душевную неловкость, сказала Токаревой: «Все-таки тянете с собой эту Соколову. Посмотрите, как она на глазах у детей зубоскалит с матросом. И на Андрееву это дурно влияет, видите, и она к ним присоединилась». С берега доносились крики, и одновременно Марья Николаевна различила сквозь шум машины и плеск воды низкий монотонный гул, словно черной сеткой вдруг прикрывший реку. Она увидела, как толпа на пристани кинулась к причалам, услышала пронзительный крик, и тотчас пыль заволокла берег и поползла в воду. А толпа вдруг отхлынула от пристани, рассыпалась по железнодорожным путям и по береговому откосу. Из воды бесшумно, как во сне, вырос мутно-зеленый стройный столб с кудрявой белой головой и, обдав катер брызгами, развалился и втек обратно в реку. И тотчас по всей поверхности воды впереди и за кормой стали взлетать, рушиться и рассыпаться в брызгах и пене высокие точеные столбы воды. То рвались в Волге немецкие фугасные бомбы. Несколько мгновений все молча смотрели на воду, на берег, на гудящее почерневшее небо. Потом над Волгой раздался крик: «Мама!» Ужасен был этот призыв сирот к погибшим убитым матерям. Токарева схватила за руку Марью Николаевну и спросила, что делать. Ей казалось, что суровый, всегда деятельный и решительный старший инспектор, непримиримый к человеческим слабостям, поможет спасти детей. Растерявшийся капитан поворачивал катер то к заводским пристаням, то к луговому берегу. Заглох мотор, и катер, поворачиваясь боком к течению, лениво и сонно пополз к речному вокзалу. Капитан сорвал с себя в отчаянии фуражку и хлопнул ею о палубу. Марья Николаевна видела все вокруг, но ни один звук почему-то не доходил до нее. Словно внезапная глухота поразила ее. Она видела нянек, лица детей, лысую голову капитана, открытые рты кричащих что-то матросов, столбы воды, лодки, мечущиеся по Волге. Но все происходило в какой-то страшной тишине. Она не могла заставить себя посмотреть вверх, как будто чья-то железная рука легла на ее затылок. Из 30-летней давней глубины всплыла забытая картина. Девочкой она ехала с матерью по Волге. Пароход сел на мель, и пассажиры лодкой добирались до берега. Матрос подвел ее, маленькую, тоненькую, в большой соломенной шляпе, к борту, поднял и ласково сказал: «Не бойся, не бойся, вот и маменька твоя тут». И показалось, то не ее поднял над бортом ласковый матрос, а Веру. И, забыв о себе, она подумала о судьбе дочери. И муж, который, казалось, всегда нуждался в ее опеке, вдруг представился ей сильным, решительным. О, если бы он был здесь! Но нет, нет, хорошо, что здесь нет Веры, матери, Степана, сестер. Пусть, пусть рассуждено. Но хоть миг посмотреть на них. Потом она стояла на корме. Нянька Соколова грузила детей в лодку. «Куда ты?» — кричала Соколова матроса. «Больных раньше. Давай сюда немого, вот этого. Березкин, сюда иди. Теперь девчонку эту». Глаза ее блестели, она казалась уверенной, вдохновенно мужественной, от того, что ничто ей не страшно, от того, что она кричит на матроса, от того, что столько глаз с просьбой и доверием смотрит на нее, от того, что она сильна среди широкой Волги под вой бомбежки. Она помогла Марье Николаевне сесть в лодку и крикнула: «Вот инспектор с вами, не бойтесь». Марья Николаевна очутилась в лодке совсем близко от воды, дохнувшей немой глубиной и сыростью. Притихшие дети вцепились руками в борта, озирались, вглядывались в мутную воду. И вдруг Маруся ощутила уверенность, надежду. Ей хотелось поцеловать борт лодки, здесь было спасение. Она совершенно ясно, как в прозрении, представила себе все. Лодка пристанет к берегу, она спрячет детей в лазняке, они переждут бомбежку и той же лодкой вернутся в город. На дне лодки сидели два мальчика. Того, которого Соколова называла немым, обнимал за плечо Слава Березкин, он почему-то был босиком, и твердил: «Не бойся, не бойся, я тебя не оставлю». Володя Андреев хотел прыгнуть за борт катера, мать удержала его: «Что ты делаешь, окаянный?» Соколова сказала: «Садись, Наташка, с сыном вместе». Наташа посмотрела на белое бумажное лицо свекрови, державшей в омертвевших руках вязание. «Садитесь вы, будете ему сироте за место матери», — сказала она. И Варвара Александровна с судорожной силой обняла невестку. «Наташа», — сдавленным голосом произнесла она, и вложила в это слово столько любви, столько раскаяния, столько нежности, что Наташа оглянулась, словно оно было произнесено не губами свекрови, а вытолкнуто кровью, судорогой сердца. Но матрос не пустил в лодку Варвару Александровну и Володю. Мест не было. «Отчаливай!» — закричали матросы. «Греби к Луговому на Красную Слободу!» Лодка, черпая бортом, пошла наискось к левому берегу, а катер медленно понесло к страшным сталинградским пристаням. Неожиданно застучал вновь налаженный мотор. Несколько голосов радостно закричали, капитан поднял фуражку и, отряхнув ее, надел на голову, дрожащими пальцами стал налаживать цигарку. «Хоть затянусь разок», — пробормотал он. Над Волгой свистнуло железо, и толстый пузырчатый столб зеленой воды, поднявшись под самым носом лодки, вышедшей на середину реки, рухнул над ней. С катера видно было, как мягко на солнце среди закипевшей белой воды блеснуло черное просмоленое дно.